о драме. Могла ли я знать о драме людей лет? Я думаю, что я в раме, и подпись под ней – поэт. Не знала я, что на стенке видна до мельчайшей венки. Меня изучив дотошно, все понимали, точно и ясно, и шли обратно. А мне так висеть приятно –